Странный какой-то он в этой роли. Он А. не энергичный, Б. не в разлет и не нараспашку. Море обаяния превратилось в море тоски, наполнившее его глаза, на которые он, писатель по фильму, время от времени напяливает очки. Интеллигент, барахтающийся в дерьме действительности. За 30 минут экранной жизни Караченцев ломается по молекулам. Он ли это, мужчинский мужчина Николай Петрович Караченцев? Финал. Бритва в руке. Горло, дрожащее кадыком. Бритва на полу. Не смог. Как я люблю, когда режиссеры не убивают своих персонажей, как Тургенев убил Базарова, а Герасим Муму. Караченцев говорит мне, когда идем по коридорам, туалеты не работают, поэтому пахнет плохо, ну уж извините нас. Экскурсия по Ленфильму похожа на экскурсию по кладбищу. Только вместо надгробий таблички на обшарпанных стенах, память о фильмах, которые здесь когда-то снимались. Между прочим, и старший сын, сделавший Караченцева Караченцевым, как на кладбище сейчас здесь тихо, и самое подходящее слово — заброшенность. В туалетах разбиты унитазы, кафель, сорваны краны, нет раковин. Все ржавое и грязное. Готовые декорации для съемки нужника в зоне особого режима. Телефоны на студии отключены даже в кабинете директора. И жизнь подает признаки лишь в буфете, почему-то выкупленном китайцами. Да в гримерном цехе, где неунывающие люди начесывают парики. Режиссер Владимир Бортко уговаривает меня не видеть на Ленфильме только грязные сортиры. Между прочим, говорит он, напротив туалета павильон, там постоянно снимается Алла Борисовна Пугачева. Режиссер Бортко написал сценарий «Цирк сгорел, и клоуны разбежались» про себя и свое поколение. Он считает, что должен или снять фильм, или умереть. Что касается последнего, тут у оставшихся в живых работников студии много шансов. Зарплата сотрудников 300 тысяч. Здесь и далее имеется в виду дореформенные цены. А у режиссера в два раза больше. Художник с обостренным чувством голода обязан снять картину, полную жизненной правды и боли. Но чтобы они были изобретательно и оригинально преломлены его творческим сознанием. Что это, циничная насмешка времени или правда? А вот артист Караченцев, который сегодня в порядке, способен добиться этой жизненной правды на экране. Об этом я спрошу Николая Петровича позже, потому что в мои размышления о тяжком времени художника вмонтировалась интересная тема. «Женщины тебя любят, за что не понимаю», — говорит режиссер артисту. «А вы завидуете ему? Но как? Еще бы, он высокий, красивый, умный, а рядом страшный, некрасивый, неумный», — говорит Караченцев. А Бортко не унимается и рассказывает случай из жизни. «Снимаем мы, удачи вам, господа». И рядом с ним снимается красавец двухметрового роста, лучше, чем Шварценеггер. Я спрашиваю артистку, которая между ними. «Кого бы ты по жизни выбрала?» «Конечно, этого. Почему?» «Я не знаю, но этот лучше». «Наверное, от него секс особо исходит, предполагаю я». «Какой там секс?» Кстати, о сексе. Артисты не хотят раздеваться. Николай Петрович, «Почему вы не хотите раздеваться?» — удивляюсь я.